это все. Разум слезнула корова святая. Она непременно поймет. Дьяволясь под солнечным ядом, пчелы рождают сей траурный мед. Он пропитал и душу оплавил. В радужном свете давая приют. Без стариков обернув, как конфеты, на завтраки детям дают. Там я бывал, но желаю вернуться. На миг ощутить под ногами рассвет, чтобы зайти и сказать снова здравствуйте. Очень хотелось бы. Всего.